808. Гуру. В будущем места тому, что окружает вас ныне, не будет. Все будет иное, не похожее на настоящее, и все будет насыщено духом другим. Тягостное преддверие, полное суровых испытаний, является лишь ступенью в сужденную сферу деятельности, и нужна долгая, трудная, всесторонняя подготовка сознания, чтобы во всеоружии подготовленности и знания смогли войти в нее.